Всем привет. Итак, мы потихоньку заканчиваем весь транссерфинг, и с каждой завершающей главой мы все больше будем подводить итоги и как бы унифицировать высказывания. Таким образом мы будем обобщать все знания, которые мы получили. Итак, глава «Танцы с тенями». Первое. Мир, как зеркало, он отражает ваше отношение к нему. Другими словами, мир как огромное дуальное зеркало, с одной стороны которого находится метафизическая реальность, это, ну, грубо говоря, ментальная часть, то есть ваш ум и умы других людей. А с другой стороны находится физическая реальность, в нашем понимании. Таким образом, один мир отражает другой. То есть, когда вы думаете в каком-то определенном ключе, ну, у вас есть какие-то установки о каждой сфере вашей жизни, и весь мир соответствует этим установкам. Иначе быть не может. И наоборот, если вы обращаете внимание, это делают все, на то, что происходит вокруг, на других людей, на другие какие-то обстоятельства, которые вас окружают, вы таким образом формируете свое мышление, свое мировоззрение. То есть это как бы двоякое влияние, двойное влияние. С одной стороны, ваши мысли влияют на мир, с другой стороны, мир влияет на ваши мысли. И выход здесь единственный. Нужно осознаваться. Как только приходит осознание того, что происходит, вы можете выйти из этого замкнутого цикла. И вот мир, он отражает ваше отношение к нему. То есть, если вы считаете, что мир хороший, то он хороший. Это действительно становится так. Это не просто выборочное мышление, как есть ретикулярная формация, которая выбирает именно те объекты, или там цвета, или еще какие-то заданные параметры, которые вы создаете своим мозгом. Например, вы хотите видеть красный автомобиль, и вы их будете видеть. Или вам нравится, например, что-то конкретное, например, зонтики. Ну вот вы думаете о зонтиках. Вы хотите себе зонтик новый. И вы будете их постоянно видеть. Так работает ретикулярная формация. Но так работает не только она. Только не только мозг выбирает, а все вот это. Например, зонтики в окружающем мире, а еще и сам мир подстраивается под вас. То есть он начинает вталкивать слой вашего мира в зонтики. Они просто материализуются, грубо говоря. Таким образом, нужно следить за чистотой мышления. Вот как раз и этому я и обучаю. И это очень важно. Нужно быть максимально осознанным. Это крайне важно, потому что наше сознание, наше мышление непосредственно влияет на нашу жизнь, на наш слой мира. Прекращая свою битву, вы обретаете свободу. Что это значит? Мы живем как в паутине. То есть все взаимосвязано друг с другом. И вот взаимосвязь между друг другом, между вообще всеми составляющими мира и между всеми людьми, а конкретнее умами людей, вот эти все взаимодействия, все вот эти нити, они образуют огромную паутину. Мы как бы запутаны в эту единую паутину. То есть что-то происходит в одном месте, ну это как эффект бабочки. И вот это происходящее в одном месте влияет на происходящее в другом месте. Соответственно, за этим нужно тоже следить. И вы можете выпутаться из этой паутины, как только вы перестанете реагировать. А реагировать вы перестанете, когда будете осознанны. То есть, грубо говоря, мир является паутиной, паутиной маятников. И когда маятник вас зацепляет, чтобы забрать себе энергию, вы реагируете. Таким образом, отдаете ему энергию. Как только вы перестаете реагировать на маятник, вы его проваливаете, и он отдает вот эту энергию, которую, с помощью которой пытался вас зацепить, он отдает вам. Таким образом можно набирать энергию и выйти из паутины. Для этого нужно быть бдительным, опять же. И этот навык прокачивается. Таким образом вы можете управлять своей жизнью. Нужно помнить очень важную вещь, на мой взгляд, с ней согласен, как также, я также согласен с утверждением, что мир является зеркалом. Второе утверждение – это вся жизнь игра. И нужно помнить, что мы сюда пришли поиграть. Просто мы настолько запутались, настолько погрузились в свои мысли, что мы считаем, ну, отождествляем себя своим умом. И, естественно, все, что происходит с нами, как с человеческой сущностью, мы воспринимаем очень близко и очень остро реагируем. Так маятники за нас, ну, и дергают за нити важности. И вот нужно помнить все, что вся жизнь игра. Ну, об этом я говорю вообще отдельно. Мы сейчас рассматриваем конкретно трансерфинг. И это тоже глубокое достаточно понимание. Как еще Шекспир говорил, вся жизнь игра, и люди не актеры. Мы действительно играем роли. Каждый отводит себе свою роль и вживается в нее. И отождествляет себя полностью с этой ролью. Так вот, задача выйти из этого отождествления. Первейшая потребность всех живых существ – это распоряжение своей жизнью, то есть управление своей жизнью. Другими словами, управление реальностью. И вот как таковой скуки нет в жизни, есть только желание управлять. И вы начнете управлять своей жизнью только тогда, когда, опять же, будете осознанно, когда будете осознанно подходить ко всем уровнем вашей жизни, когда вы сможете и управлять своей жизнью и выбирать тот вариант развития жизни и событий своей жизни, который удовлетворяет вас. И это тоже я обучаю. То есть там настолько завязана система, и этому достаточно легко, в принципе, научиться, если знать последовательность шагов. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм, _mind, по названию, собственно, подкаста, и пишите в директ, я вам скажу, что делать. Сравнение порождает поляризацию. Другими словами, сравнение чего-то с чем-то, например, себя с другими, что я вот крутой, остальные все не крутые, лохи, или там вот это лучше этого, и так далее, он порождает ветер равновесных сил, которые будут устранять вот эту поляризацию разных потенциалов. Потому что как раз задача вот этих вот сил, она сводится к тому, чтобы все было в равновесии, в покое, в балансе. Соответственно, оно будет всеми способами пытаться устранить избыточный потенциал, точнее источник. А источник — это вы, когда начинаете сравнение. А как раз вот это сравнение, оно устраняется путем столкновения противоположностей. Другими словами, если вы говорите «я крутой», равновесные силы вам подкинут какие-то обстоятельства, чтобы сделать вас не таким крутым, как вы думаете. Но если вы опять же сравниваете, если это безусловное сравнение, то есть вы говорите «я просто крут», «я хорош», тогда ничего не будет. А если вы сравните с кем-то, тогда будет. Предмет или свойство, которому придается значение, притягивает объекты с противоположными качествами. Поэтому будьте аккуратны со сравнением. Маятник. Правило маятника – делай как я. То есть энергоинформационная сущность, маятник или эгрегор, она, у нее есть свои установки, свои правила, правила игры. И маятник питается энергией других. Он пытается ввести вас с собой как бы в резонанс, чтобы вы качались на его частоте. И он говорит, делай как я. Если вы делаете как он, когда вы отдаете ему свою энергию, вы помогаете ему качаться. Вот. И, соответственно, ваша задача избегать те маятники, ну, игнорировать те маятники. То есть это есть правило провал маятника, чтобы не отдавать ему свою энергию, и искать те маятники, которые будут наполнять вас энергией. Трансерфинг относительно вот маятников, делать следующее утверждение. Я буду собой, а другие другими. Играйте по своим правилам. Пусть другие будут другими, оставьте их в покое, не сравнивайте. Не пытайтесь быть похожими. Ну, будьте собой. Задавайте правила. Таким образом, вы, в принципе, создаете свой маятник. Если, даже не если, а когда ваши правила, правила вашего маятника понравятся другим, тогда они начнут раскачивать ваш маятник. Таким образом, вы будете получать их энергию. Помните всегда про осознанность. Ну, это проще сказать, чем сделать. Для этого есть конкретное упражнение, опять же, которое я даю. Она прокачивается и действительно работает. И это очень связано сильно с духовным ростом. Потому что духовный рост – это, по сути, есть рост осознанности. И помните, что в данный момент я не сплю. Я все осознаю. Я знаю, что делаю, зачем я это делаю. И почему именно таким способом я это делаю. Ну, трансерфинг задает вот эти три вопроса. Если вы себе отвечаете в любой момент времени на них, значит вы осознаны. Законы маятника. Первый – это увеличить энергию конфликта. То есть маятник может заставить конфликтовать, например, своих приверженцев с чем-то другим. Он питается этой энергией. Он питается конкретно вашей энергией, чтобы его задача эмоционально вас дернуть так сильно, любыми способами, чтобы вы максимально эмоционально отреагировали. И, как правило, это максимум энергии имеют негативные эмоции. Поэтому он пытается вызвать у вас негативные эмоции. И вторая его задача, то есть первое, увеличить энергию конфликта, чтобы подпитать себя. А вторая его задача – стабилизировать свою структуру. То есть всеми способами подтвердить свои законы. То есть структура, его собственная структура, учит хотеть всех приверженцев, что выгодно именно ей. Другими словами, когда вы вступаете в какой-то маятник, вы выполняете определенные правила этого маятника. Если вы их выполняете, тогда маятник воспринимает, вы качаетесь на его частоте. И, соответственно, вы отдаете ему свою энергию. И отдавая свою энергию, вы помогаете стабилизироваться этой структуре. То есть она упрочняется. И чем больше приверженцев, тем прочнее структура. Это можно, собственно, увидеть на примере любого маятника. Чем он масштабнее, тем сильнее структура. Это, ну, начинается там тренажерного зала, заканчивается каким-нибудь государством, например, мощным, силовым. И вот чтобы освободиться, нужно быть осознанным. Немного про осознанность скажу. То есть есть мир, вы на него смотрите, вы в этом мире играете определенную роль. И как бы находитесь на сцене, просто играете, и вы забываете, что вы играете роль, вы прямо отождествляетесь этой ролью и считаете себя конкретной личностью. А осознанность помогает вспомнить, что вы не только играете роль, но и смотрите со стороны вот на этот спектакль из зрительного зала. И вот тот, кто смотрит на этот спектакль, это и есть вы. Но также вы являетесь и ролью, которую вы играете. Но вы ее просто играете. И вот чтобы освободиться, нужно всегда помнить, что нужно не только помнить, нужно помнить, что вы играете эту роль. Нужно помнить, что вы зритель. Если вы помните, что вы зритель, тогда вы освобождаетесь, вы понимаете, что это все игра, и важность снижается автоматически, потому что вы меняете как бы точку зрения. И тем самым то, что происходит вокруг, теряет для вас свою важность. Таким образом вы снижаете значимость происходящего, и таким образом вы меньше реагируете на события. А если вы не реагируете, вы освобождаетесь. Маятник захватывает внимание. И необходимо переключить вот свое внимание на что-то другое, занять чем-то другим, изменить сценарий декорации, задать свои. То есть нужно быть нереактивным, то есть не реагировать, ну, по определению там, трансерфинг. Ну, то есть не иметь реакцию на происходящее, а наоборот, задавать происходящее. То есть, что бы ни случилось, как бы плохо с вашей точки зрения дела не шли, вы всегда должны осознаваться, что вы управляете своей реальностью. А если вы реагируете, то вы перестаете управлять своей реальностью. Соответственно, вы должны помнить, что не надо реагировать. Нужно продолжать визуализировать свою картину мира, которую вы хотите видеть. Тогда она воплотится в действительности. Есть такое еще понятие харизма эпохи, ну, же тут особо о ней нечего сказать. Просто есть некоторая, как сказать, ментальная как бы составляющая конкретной эпохи. Ну, то есть, например, была холодная война, да, были вот напряженные отношения в мире, и вот это как бы была вот эта харизма эпохи. Она проявляется благодаря группе людей, мыслящих в определенном направлении. Фавориты маятника, масштабного какого-нибудь маятника, гигантского, вот, например, взаимоотношения между государствами, они задают вот этот маятник, его движение, люди втягиваются в него, раскачиваются вместе с ним в унисон. Таким образом, вот это коллективное мышление всех людей, оно как бы вытягивает целое облако из пространства вариантов. И вот это облако материализуется в действительности и как бы проявляется вот в виде определенной как бы харизмы или ментальной составляющей целой эпохи. Так это примерно и работает. Чем больше людей мыслит в определенном направлении, тем быстрее реальность двигается в этом направлении. Поэтому коллективные там медитации или коллективное устремление ума в одном направлении помогает менять реальность намного быстрее, чем если вы будете просто думать в единственном числе, в каком-то направлении. Ну, это касается сдвига целых таких глобальных кусков реальности, не говоря о вашей, а говоря о масштабных вещах. Также можно получать энергетический кредит. Но здесь Зелан говорит именно, например, о маятнике алкоголя. Ну или о ему подобных там, их наркотических веществах и так далее. То есть это тоже все маятники, и они как бы вот во время употребления они дают вам энергетический кредит, то есть вам становится хорошо, а хорошо вам становится, потому что вы подпитываетесь энергией. Это здесь выглядит так, что вы выпили, и вам хорошо. На энергетическом уровне это выглядит так, как будто вам просто дают энергию. Но маятники просто так энергию не дают, они ее дают как бы в кредит, вы потом расплачиваетесь с процентами. Это и есть похмелье. И чем больше вы этот кредит берете, тем больше расплачиваетесь. То есть чем больше выпьете, тем вам хуже становится. Можете спроецировать этот закон на любое кредитование энергетическое, в общем. Но даже если вы имеете какую-то зависимость или все-таки выбираете, например, употреблять алкоголь, ну, там, не знаю, для расслабления, для времяпровождения и так далее, то получая вот этот энергетический кредит, вы тогда не корите себя за то, что вы не можете его не получать. То есть вы его уже получаете. Лучше не растрачивайте энергию на критику самого себя, а провозглашайте декларацию намерения. То есть говорите о том и думайте о том, что вы имеете то, что хотите видеть в своей жизни. Потому что когда вы получаете этот кредит, вы эту энергию можете использовать именно для того, чтобы быстрее реализовать свою цель. Просто это выглядит следующим образом. Вы пьете и думаете о том, что у вас получается задуманное. Либо откажитесь от игры маятника, либо осознанно играйте по своим правилам и будьте собой. И тогда станете фаворитом маятника. Это касается и маятников, которые уже есть, и маятника, который вы создаете. Другими словами, есть какой-то маятник, который близок к вам по духу. Вот, завладея всей этой информацией, вы можете выбирать маятник. То есть вы осознанно подходите к делу. Не просто вливаетесь в какой-то коллектив, например, а вливаетесь в него не как участник и по собственному желанию, а именно с с намерением возглавить, например, этот майнинг. И он вам поможет, если вы будете действовать по его правилам, но все-таки провозглашать свое как бы намерение быть фаворитом. То есть немного менять траекторию движения этого майнинга в свою сторону, в свою пользу. Вы будете играть по своим правилам, то есть выполняя и правила маятника, но также и диктуя свои. И он вам поможет в этом, потому что вы все-таки отдаете ему энергию, четко выполняете его правила, и но все-таки как бы стремитесь наверх. То есть стремитесь, ну, потому что вы осознанно к этому подходите, вы стремитесь к управлению, чтобы быть как бы на его вершине, а что и остальные, чтобы приверженцы его выполняли не только правила маятника, но и ваши правила. А происходит это потому, что вы осознанно подходите к процессу. Он вас будет поднимать. То есть вы уже тут независимы, получается, относительно. То есть вы как бы зависимы, потому что вы выполняете его правила, но вы выполняете это осознанно, и поэтому он вас тянет вверх, он не понимает, он специально не думает, у него просто есть правила работы, он будет вас тащить наверх таким образом. Ну, либо вы создаете свой маятник, ну, например, свой какой-то коллектив, кружок по интересам, ну и так далее, и у вас там свои правила, и все, кто входит в этот кружок, будут подчиняться этим правилам. Но вы будете на вершине, потому что вы создатель, и вы осознанно это все делаете. Потому что у вас есть знание того, как устроена работа всей системы в целом, и всех маятников в частности. Ну, вот это то, что можно было сказать про танцы с тенями. Осталось несколько глав. Подписывайтесь в Инстаграм, under нижнее подчеркивание mind. Там много полезной инфы. Я даю ее и бесплатно. В принципе, можно ее там почерпнуть. Но она, естественно, там отрывками идет. Но лучше знать это все комплексно. И поэтому лучше пройти курсы по духовному развитию, по осознанности, по повышению осознанности. Это самое главное. Об этом я поговорю в следующем подкасте, как только закончу трансерфинг. И на самом деле это не просто какой-то аспект жизни, это основополагающая часть жизни, то есть это основа, на нее как бы нанизываются все сферы жизни. Если вы научитесь этому, тогда вы сможете создавать жизнь своей мечты на 100%. У вас будет общее понимание того, как устроен этот мир, и вы будете непосредственно влиять на свою жизнь. Трансерфинг – это лишь одна из точек зрения. Она имеет место быть, и она действительно работает. Но мы рассматриваем в моих курсах под разными углами всю эту систему и совершаем конкретные действия и практики для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Ну и не только это. Так что присоединяйтесь, будет полезно. Всем пока.